Глава 37. Иван. Сатановский сразу узнал четкий острый почерк Валеры. Быстро пробежался взглядом по первым строкам и едва удержал себя от того, чтобы отложить письмо в сторону. Та самая боль потери, близость которой он так явственно ощущал, наконец настигла и захлестнула его, уничтожив крохотный самообман, который еще теплился в мозгу. Валера мертв. Он больше никогда не вернется, не напишет своей рукой ни слова, не улыбнется, не позвонит. Они больше никогда не поругаются, не скажут друг другу то, о чем потом будут жалеть. Валера ушел, и теперь Сатановский будет дальше жить один, без него. «Мой дорогой Ваня, если ты читаешь это письмо, значит, у меня так и не хватило смелости сказать тебе в лицо, что умираю. Да, я эгоист и трус, не выдержал бы твоей реакции». Да и вообще, я считаю, что лучше шок, чем долгое ожидание конца с пониманием, что ничего не изменить. А ты у меня буйный, натворил бы делов. Ладно, это шутка была, Вань. И пусть умение прощать никогда не было твоей сильной стороной, но сейчас прошу тебя простить меня. И не ради меня, а ради себя. Ты всегда был и есть мне как сын. Я очень рад, нет, я счастлив, что смог вырвать эти 7 лет. Я просто не имел права умереть, когда тебе было 15. Сейчас я ухожу, пусть и не со спокойной душой, но с верой, что ты справишься без меня, оставив за спиной всю свою дурь. И все же я горжусь тем, что ты вырос именно таким, какой ты есть. Я рад, что ты научился сам зарабатывать, хотя надеюсь, что инвестирование, спекуляции на бирже не станут твоим единственным профессиональным интересом в жизни. Да, прости, что раскрыл этот твой маленький секрет, но я правда очень счастлив, что ты нашел чем заняться, и это занятие приносит тебе доход. Я должен признаться, что это была моя идея — столкнуть тебя с Марфой Боголюбовой. Сводник из меня так себе, прости, что ничего другого не придумал, когда подвернулась возможность. Мне всегда нравилась Марфа, а ваши отношения с ней 2 года назад, как ты ругался и злился на нее, давали мне повод считать, что она именно та, кто тебе на самом деле нужен. Я не так хорошо ее знаю, но думаю, что она верный и очень искренний человек. Я прошу тебя сейчас, когда ты остался один, не отталкивай ее от себя. Я знаю, она точно захочет тебе помочь справиться с моим уходом. Дорогой мой Ваня, я тебя очень люблю. Все, что я мог, я тебе дал. Как мог, воспитал. Больше я тебе дать ничего не смогу. Дальше иди вперед сам. Твой Валера. Постскриптум. Обязательно посмотри видео, которое я тебе оставил, если еще не добрался до него. Я сначала его записал, но не все смог сказать на камеру. Лист бумаги выпал из рук, но поднимать письмо Иван не стал. Боль изнутри рвала на клочья, жгла и колола душу. И Сатановский закричал громко, подавшись вперед, будто мог извергнуть из себя эту жуткую боль, которая проникла в каждую клетку его тела. Но это было невозможно. Он сам превратился в один большой сгусток боли. Слезы текли из глаз, но он не чувствовал их. Не чувствовал ничего, кроме разъедающей, острой боли, такой, какой он никогда прежде не чувствовал. И помыслить не мог, что такое возможно. Ноги подкашивались. Задыхаясь, Иван опустился на диван, сжав руками голову. В мозгу повисла безжалостная мысль, что эта боль никогда не пройдет. Она навсегда в нем. Он и есть теперь эта боль. «Вань, Ваня!» Голосок звучал так тихо, что Сатановский сначала подумал, что у него галлюцинация. Лишь через секунду он осознал, что не один. «Марфа! Она же приехала с ним и никуда не ушла!» Он с трудом сфокусировал взгляд. Лицо девушки расплывалось перед глазами. Марфа стояла от него в паре метров и явно боялась подойти ближе. Сатановский молча протянул к ней руку, и, когда девушка приблизилась, Иван усадил ее к себе на колени. Марфа не сопротивлялась, она без слов обняла шайтана за шею и тихонько коснулась пальцами его волос. Они сидели так, долго, может, полчаса, может, еще дольше. Иван обнимал девушку, но мыслями был не с ней. Боль внутри превращалась в огромную черную дыру. Сатановский прикрыл глаза. На него беспощадно накатывали воспоминания. Вот они с Валерой на выпускном в школе. Вот их самая большая ссора, из-за которой Иван съехал из дома. Вот они вдвоем впервые вместе улетели на море отдыхать. «Он всегда будет с тобой, Вань». Марфа сама чуть не плакала, и Сатановский крепче прижал девушку к груди. «Валера был очень хорошим и добрым, и по-настоящему тебя любил». Иван поцеловал Марфу в затылок. От ее волос исходил приятный цветочный запах. На мгновение Сатановскому даже показалось, что они сидят вдвоем на лугу, и все хорошо. «Тебе пора домой, Марфа», — нехотя произнес Сатановский. «Я тебе вызову такси». «Да что ты все заладил, одно и то же». Боголюбова и не думала скрывать раздражение. «Я никуда не поеду. Спать буду в твоей спальне, а ты здесь на диване поместишься». «Мартышка». Иван взял в ладони лицо девушки и заглянул в ее глаза. ты совсем оборзела. Я буду спать в своей постели, а ты у себя дома». «Это мы посмотрим, Ванечка». Марфа осторожно погладила шайтана по руке. «Письмо прочитал, да. Видео тоже надо, но можно это сделать завтра». Сатановский помотал головой, снял девушку со своих колен и пошел за ноутбуком.